Глава 18. Осознавая, что в поместье никто посторонний пробраться не сможет, я спокойно уснула рядом с малышкой. А уже на рассвете меня мягко разбудила Элоиза. Позаботилась о моем внешнем виде и усадила в коляску. Сама же вызвала повозку, погрузила коробки с посудой, которую я успела переделать, и отправилась на рынок. Пообещала, что вернется до назначенного времени заседания с комфортным для инвалида экипажем. Я отправлюсь в суд, а Элоиза останется с Офелией. Несколько часов я безотрывно смотрела в окно в ожидании появления сиделки и боролась с мрачными мыслями. Что, если люди Кейдена следят за поместьем, и вчерашний натиск на ворота лишь цветочки? Вдруг они настигнут Элоизу и... Я боялась даже в мыслях представить, что по моей вине пострадает эта замечательная женщина. А еще страшилась, что сама до суда доехать не смогу. Что мужу мешает перехватить мой экипаж по пути или подстроить аварию? Избавиться от меня, и дело с концом. Никто и не узнает о моем намерении развестись с этим гадом. С каждой прожитой минутой в моё нутро все сильнее проникал липкий страх. От волнения потели ладони и дрожали губы. Я не знала, куда себя деть, и решила занять невыносимое ожидание разговором с призраком. Пока дочь спала, вызвала хранителя. «Я к вашим услугам, госпожа Бошан». Явился он так же учтиво, как и впервые. «Доброго дня, Чарльз!» Я тут же отвлеклась от невзгод, разглядывая полупрозрачную сущность. «Дико это все, но надо привыкать к новому мертвому союзнику». «Я хотела бы еще раз выразить вам благодарность за защиту!» Приложила ладонь к груди и кивнула. «Скажите, Чарльз, что вы знаете о жизни поместья до того, как я вступила в брак?» На миг показалось, что его льдистые глаза блеснули, загорелись потусторонним огоньком и вмиг потухли. «Я знаю все, включая тот день, когда настоящая Аннабель Бошан совершила страшный ритуал по переселению душ. Это был ее выбор – впустить в свое тело душу из другого мира. Вы об этом хотели поговорить, Светлана?» У меня челюсть отвисла. На миг я потеряла дар речи, погружаясь в воспоминания того дня, когда очнулась в теле юной графини. Это случилось в одной из комнат родового поместья. Сейчас уже не вспомню, какой именно. В безумной панике я выбежала на лестницу и столкнулась с Кейденом. Сначала подумала, что просто сплю и вижу странный сон. Истерично смеялась, не соображая, что происходит. Мое состояние и забывчивость быстро списали на последствия падения. Я так никому и не призналась, кто такая на самом деле. Подстроилась под новый мир, наслаждаясь долгожданной беременностью. А зря. Надо было не подстраиваться, а конкретно погружаться. Не удивлялась бы сейчас заявлению призрака. «Да», – затарахтело сердце в груди, когда хранитель посмотрел на меня с толикой осуждения. «Почему Аннабель это сделала?» «Леди Бошан никогда не отчитывалась перед хранителем. Она сделала выбор. Отдала свое тело другой и, по всей видимости, зря». Окинул он мои неподвижные ноги холодным взглядом. «Я лишилась ног после родов, граф Чарльз. Глупо предполагать, что я виновата в своем нынешнем плачевном положении, от которого сама же и страдаю». Ответила грубо, чувствуя, как злость заклокотала в горле. Не хватало еще осуждения выслушивать от какого-то призрака в свою сторону. «Раз уж служите хозяйке амулета, в который течет кровь Бошан, проявите уважение к калеке. Мне нужна помощь. Я хочу узнать все о жизни Аннабель до брака, а главное – во время. Мне важна истинная причина ее ухода». «Я – хранитель и защитник рода, Светлана, а не сплетник». Скрестил он прозрачные руки на груди и горделиво вскинул подбородок. Вот же противный оказался дедок. «О жизни графини вы можете узнать из ее дневников, которые хранятся под замком в сундуке ее покоев. За окном я заметила какое-то движение и все свое внимание сместила с призрака на калитку, в которую ворвалась Элоиза. «Чем еще могу вам помочь, госпожа?» Я ничего не ответила на его вопрос и просто прогнала хранителя жестом. Бросила взгляд на часы и ахнула. До начала заседания осталось совсем мало времени, а сиделка вернулась без экипажа. С грохотом Элоиза ввалилась в покой и согнулась пополам, стараясь отдышаться. «Ну!» – в нетерпении подъехала к сиделке. «У меня две новости!» Она выпрямилась и стерла платочком пот со лба. «За твоей посудой выстроилась очередь! Я распродала все, что было, и взяла в аренду лавку! На завтра наняла продавщицу! Народ требует еще!» «Сегодня надо упорно работать, милая!» Развела она руками, а я заулыбалась. «Это замечательно!» Но, судя по всклокоченному виду женщины, случилось что-то нехорошее. «Я не смогла нанять экипаж! Как только вышла с рынка, за мной погнались мужчины в капюшонах! Чудом ноги унесла! Бежала по оживленной дороге, но они преследовали!» А сейчас эти мрази караулят нас у ворот. Не получится попасть в суд. Аннушка, прости. Я не знаю, что делать. На глазах Элоизы навернулись слезы, а у меня обреченно опали плечи. Взгляд снова невольно упал на часы. Если сейчас не выехать, безбожно опоздаю. И вот опять я подъехала к старому окну и взглянула на ворота, которым подлетел белый длинный экипаж, с магом-кучером. Сразу подумала, что это очередной прихвостень муженька, и со злостью стиснула кулаки. А потом заметила, как что-то мелкое, и юркнула в приоткрытое окно. В комнате раздался звук трепыхающихся крылышек. Письмо зависло надо мной, развернулось и заговорило. «Согласно указу судьи, учитывая состояние здоровья заявителя, госпоже Аннабель Бошан, предоставлен служебный экипаж сопровождением до здания Лисбургского суда. Я такое безмерное счастье испытала, что не сумела сдержать восторга и захлопала в ладоши. «Спасибо!» От души поблагодарила бумажного вестника и с надеждой посмотрела на Элоизу, которая с облегчением вздохнула.